Глава третья. Вся зима прошла для Никиты Демидова в тягостном ожидании отписки сибирского губернатора на требование Сената. Все это время проживал Демидов в Москве и кручинился от безделья. И к тому же тревожила мысль, а вдруг князь Гагарин откажется от своего слова. В Туле за это время сын Григорий поприпрятал по лесным куреням беглых людей и навел порядок с железом. И когда кинулись туда прибыльщики, времечко было упущено. На Демидовском заводе все находилось в благополучии. «Не поживились лиходеи», — радовался Демидов. «Молод сын Григорий, да не глуп». С каменного пояса в Москву приехал приказчик Масолов с добрыми вестями. Заводы работали бесперебойно. Отстроили Шайтанский завод. Направление этим заводом водворился сын Никита Никитич. Одно худо. Молодой хозяин был не в меру жестокосерд. Лютовал. Приказчик не упустил случая пожаловаться Демидову. Крепость и строгость к работному люду потребны. Но все это надо впору. Зря народ калечить ни к чему. Слушая жалобу на сына, Никита стиснул зубы. — Погоди, доберусь. На Фоминой неделе пришла долгожданная весть. Сибирская канцелярия подтвердила, что доски отлиты по приказу князя Гагарина и пошлине не подлежат. — Ловко обтяпана, — ухмыльнулся Демидов. — На вороных сенат объехали. На радостях он съездил в храм Николы Мокрого и отслужил молебен. — Гроза миновала, пора и в дальний путь дорогу сбираться. — На каменный пояс, — думал Никита, — а Кинвка без отца чать запустил делишки. И перед отъездом нежданно довелось Демидову встретиться в Пушкарском приказе с прибыльщиком Нестеровым. Фискал впился рачьими глазами в Никиту, ухватил его за кафтан. «Эге, приказчик, каково живешь?» Писчики вдруг перестали строчить и притаились. Тишину в Песцовой нарушила бившаяся в окошке вешняя муха. Демидов улыбнулся и спокойно ответил: «Ничего, живу! Хвала Богу!» И прибыльщик стиснул угловатые челюсти и зло прошипел: «Ты что ж, обманывать вздумал государева человека, а?» Фискал сжал кулаки и пошел на Демидова. «Вот что, мил человек!» — Никита поднял на фискала жгучие глаза. «Тут место царева приказ. Коли хочешь драться, жалуй на улку». Никита спокойно отодвинул прибыльщика и шагнул в дверь. «Ишь ты, поганец какой!» — подался к двери Нестеров. Лицо его налилось кровью. От стола оторвался писчик, просеменил к прибыльщику и зашептал: «Да какой тебе приказчик? Это сам Никита Демидов!» Прибыльщик остолбенел. «Вот дьявол!» — фискал охватила жгучая досада. Он махнул рукой и вышел на крыльцо. «Эх, арясина!» — укорял себя прибыльщик и тыкал под нос себе кукиш. «На, выкуси! Как малое дитя обвели! Вот цыганище! Ух ты, сатана!» Он вышел на площадь, на ней густо толпился народ, звонко зазывали калашники, блинники, квасники. На башне отзванивали часы, над Кремлем низкое и хмурое небо. Прибыльщик шел, расталкивая людей и ругая свою опрометчивость. «Эй, посторонись!» Мимо Нестеровского носа проплыла дубовая глобля. Народ расступился перед грохочущей по камням телегой. Тяжелые кони протопали мимо прибыльщика. Два пьяных посадских мужика спускались за Москворечью. Они шли в обнимку и во всю глотку орали песни. «Духи зашибалы!» — подумал прибыльщик, и вдруг его осенила мысль. «А что, если еще раз испытать счастье?» «Эй вы, людишки! Кто будете? Куда придете?» Петухи остановились, хмельными глазами посмотрели на прибыльщика. «Сам кто?» «Пшел!» Фискал снял колпак. «Я, братцы, ничего. Иду в царево кружало, а дружков у меня нету. Идем в местях». «Алтыны есть?» «Есть! Ой, мил друг, дай расцелуем!» Пьянчуги полезли к прибыльщику целоваться, он слегка отстранился и поднял руку. «Куда лезешь? Давай пить будем, гулять будем, а дело делом!» «Пошли в кружало, мил друг!» Шатаясь с бранью, пошли они к царскому кружалу. Над Москвой спустилась звездная ночь. На кремлевских стенах перекликались караульщики. «Славен город Москва! Славен город Новгород! Славна Рязань!» На Балчуге в кабаке, с той поры, как побывал тут Акинфка Демидов, нисколько не изменилось. Было также шумно, сумеречно от табачного дыма. От людского дыхания в светце колыхалось пламя, в полутьме галдели хмельные посадские людишки, нищеброды и неведомые гулящие люди. Целовальник разливал по яндовам и посудинам вино. Кабацкие ярышки сидели за столом в дыму и пели. Прибыльщик отменно напоил посадских петухов, завел в подклеть и закрыл на запор. — Ты, Ермил, в оба гляди, этих петухов без меня не выпущай, — строго наказал он целовальнику. — И когда от хмельного очухаются и в разум войдут, кликни меня, чуешь? — Чую, господин прибыльщик. Целовальщик поклонился Нестерову. Чтобы петухи не блажили в подклете, им вбили в рот кляпы. Они безмятежно спали, а вокруг них бегали мерзкие серые крысы. После этого случая прошло несколько дней, и сенат снова получил донесение на Никиту Демидова. Теперь на Демидова доносили посадские людишки Иван Кадлин да Михайло Оленов. Бойкие посадские люди написали складное донесение. Всячески пороча Демидовых просили они сенат отдать им завод и отпустить взаймы из государевой казны 10 000 рублей. За все сулили государству немалую прибыль и горы железа. Обер-секретарь сената положил на грамоте челобитчиков повеление допросить, согласно с изложенным у фискалов, Никиту Демидова и обоих челобитчиков. Возмутилось сердце Демидова. Полноводно разлились весной реки, с каменного пояса плыли струги, груженные железом. Акинфка торопил батю доглядеть на пристанях за выгрузкой сдачей железной клади. А где тут съездить на Волжские или Камские берега, если не отпускают из Москвы? Паутиной оплело Никиту Демидова крапивное семя, и теперь барахтайся в ней, сутяжничай, а заводы остаются без хозяйского глаза. Однако Демидов и виду не подал о своей кручине. Явился в сенат бодрым и спокойным. Первоприсутствующий поманил Никиту к себе. — Что, Демидов, опять встретились? — Никак нам не разойтись. Вот твои супротивники. — Так, — вздохнул Никита, — сих людей я впервые вижу, господин сенатор. Дел с ними не имел, и о чем жалоба на меня не ведаю. Председательствующий кивнул головой посадским. — Подойдите сюда, да поведайте господам сенаторам, кто такие, откуда и о чем челом бьете? Сенаторы с любопытством разглядывали посадских людишек. Кафтаны на них незавидные, сапоги пыльные, стоптаны. У белобрысого человечика повязана опухшая щека, на плешивой голове, как заячьи уши, торчали углы платка. Он толкнул в бок товарища, говорит: «И, а у меня зубы окаянные ноют».